тем временем армия расставляла сети. Генерал Шеридан сформировал две линии перехвата шайенов. Одну вдоль железной дороги Канзас-Пасифик, а вторую дальше к северу на трассе Юнион-Пасифик. Солдаты и скотоводы преследовали общину по всему Канзасу. В одной из стычек шайены потеряли 60 коней, а с ними большую часть сушеного мяса и другой провизии. Вот тогда их исход стал по-настоящему кровавым. Военные отряды, состоявшие из самых буйных юношей племени, как назвал их вождь Дикий Кабан, разоряли фермы и ранчо северо-западного Канзаса, угоняли скот, без разбора убивали и насиловали хозяев. Напрасно маленький волк пытался помешать этой резне. До того, как шайены перебрались в малонаселенную западную часть Небраски, в Канзасе погибли 40 мирных жителей, в основном иммигрантов из других стран, прежде в глаза не видевших ни одного индейца. Общественность, поначалу сочувствовавшая шайенам, сменила мнение на прямо противоположное, и теперь солдаты готовились не щадить противника. Ускользнув от внешнего врага, северные шайены пали жертвой врага внутреннего, раздора в общине. Маленький волк хотел двигаться дальше, к богатым дичью окрестностям реки Паудер, но тупой нож был решительно настроен идти в агентство Красного Облака, где, как он полагал, шайенам позволят поселиться. «Мы вернулись на наши земли», — провозгласил старый вождь, «и отныне больше не будем сражаться с белыми и не причиним им вреда». Тупой нож не подозревал, что правительство переселило Оглала Красного Облака в агентство Pine Ridge, территория Дакота. Пути маленького волка и тупого ножа разошлись у Дюн Санд Хиллс в Небраске. Община маленького волка осталась зимовать на этих песчаных холмах, а тупой нож повел 149 северных шайенов к упраздненному агентству Красного Облака. Желанного пристанища они не обрели, наткнувшись на солдат из Форт Робинсона, бывшего лагеря. Тупой нож капитулировал, поскольку сильно уступал противнику числом. К этому времени за спиной его людей лежал путь в 1280 километров. Какое-то время шайенам при Форт Робинсоне жилось неплохо. Их разместили в бараках для военнопленных, предоставив полную свободу перемещения в пределах заставы. Но власти придержащие уже делали все, чтобы вернуть их на индейскую территорию, и это в самом благоприятном случае. Шеридан доказывал, что каким бы плачевным ни было положение шайенов, разрешить им оставаться при форте значит подорвать всю резервационную систему. Губернатор Канзаса желал предать суду и повесить головорезов, бесчинствовавших в его штате. Ни военное ведомство, ни Министерство внутренних дел возражений против этого не выдвинули, и в середине декабря генерал Шеридан получил приказ отправить шайенов в Форт Ливенворт, где разыскиваемых за разбой предадут в руки канзасского правосудия, а остальных водворят на индийскую территорию. Красное облако уговаривал тупого ножа мирно сдаться. «Наши сердца болят за тебя», — сказал он вождю шайенов на совете в Форт Робинсоне. «Но что мы можем поделать? Великий отец всемогущ. Его народ заполонил всю землю. Так что послушай своего старого друга и безропотно делай то, что велит тебе великий отец». Но тупой нож был непреклонен. Северные шайены уже покорились однажды воле великого отца, и ничего, кроме болезни и голода, им это не принесло. Второй раз они на это не пойдут. Тупой нож попросил командира заставы капитана Генри Уэсселса передать великому отцу: «Если он позволит нам остаться здесь, мои люди никого не тронут. Передай ему, если он попытается отправить нас обратно, мы перережем друг друга своими же ножами». Морозы в Небраске крепчали. 1 января нового 1879 года капитан Уэсселс созвал очередной совет. «Если вы позволите нам остаться, мы сделаем все, что потребует от нас великий отец», — пообещал Дикий Кабан. «Мы будем жить как белые, работать, носить такую же одежду, как они. От нас не будет бед». Тупой нож тяжело заболел, но даже болезнь не поколебала его решимости сопротивляться возвращению на индейскую территорию. «Мы окажемся там, только если вы придете с палицей, размозжите нам голову, вытащите нас отсюда волоком и доставите туда наши трупы», — заявил он. Он не догадывался, насколько безжалостные меры собирается применить к ним Джордж Крук, которого они считали своим другом. Столкнувшись с шайенской несгибаемостью, как он ее назвал, Крук решил взять их измором, либо голодом, либо холодом. Поэтому 3 января 1879 года капитан Весселс не выдал им ни еды, ни дров, рассудив, что это будет гуманнее, чем разносить здание полевыми орудиями. Шайены не дрогнули. 5 дней спустя Весселс перекрыл водоснабжение бараков. Он уговаривал индейцев выпустить детей, обещая о них позаботиться. Внутри бараков шел передел власти. Ее захватили молодые воины. «Они съедят своих детей!» — крикнул из окна один из воинов, как свидетельствуют очевидцы. «А когда доедят их, то съедят женщин, и убеждать их бесполезно. Они скорее умрут, чем вернутся на юг». Весселс приказал заколотить и перегородить цепями двери бараков. На следующий день он взял дикого кабана в заложники. Это был серьезный просчет. Арест дикого кабана не только не сломил волю шайенов к сопротивлению, а наоборот убедил их, что спастись можно только бегством. На закате 9 января северные шайены начали готовиться к побегу из бараков. Занавесив окна одеялами, они оторвали половицы под плитой, где в тайнике хранили 10 ружей и 5 револьверов, собранных из отдельных частей, которые женщины и дети пронесли на себе либо как украшение, либо под одеждой. На всех у них имелось лишь несколько патронов. Воины раскрасили лица и надели остатки боевого облачения, которые у них еще сохранились. В бараках собралось 125 шайенов, 44 из них были мужчинами боевого возраста. Увидеть рассвет никто из них почти не надеялся. «Да, нам придется погибнуть», — говорили они друг другу. «Но мы умрем не под замком, как собаки. Мы умрем в прерии, мы умрем, сражаясь». Снаружи столбик термометра застыл примерно на отметке минус 15 градусов. Толщина снежного покрова тоже составляла сантиметров 15. В безоблачном небе сияла полная луна. В 10 часов вечера шайены выбили окна в бараках и застрелили ближайших часовых. Полуголодные, обезумевшие от жажды, в примерзшие к телу одежде, индейцы ковыляли к мосту через реку Уайт. Несколько человек остановились зачерпнуть воды и были застрелены с берега. Перейдя мост, оставшиеся шайены, шатаясь, двинулись к гряде песчаниковых утесов в 1,5 километрах от форта. 5 воинов составили арьергард, чтобы отбиваться от роты, поднятых по тревоге солдат, одетых только в зимнее исподнее. Все 5 были убиты. Одна шайенка сравнила эту погоню с забоем скота. Ее соплеменники падали замертво под пулями один за другим прямо на ходу. Остальным офицеры, вставшие у подножия гряды, приказали сдаться. Когда те отказались, солдаты изрешетили их пулями. 26 шайенов погибли, еще 30 были ранены. Оставались уцелевшие. 6 кавалерийских рот на хороших лошадях догоняли обессиленных беглецов 12 дней. Эти 32 шайена, у которых уже не было сил идти дальше, притаились в сухой вымоине неподалеку от форт Робинсона. Там они отгородились от преследователей брустверами и приготовились умирать. 22 января их окружили 150 кавалеристов под командованием капитана Уэсселса. У индейцев осталось всего 18 воинов. Завязался ожесточенный бой с перестрелкой почти в упор. Во время затишья одна девушка подняла над бруствером карабин, показывая, что сдается. Ее мать сдернула дочь на землю, перерезала ей горло, а потом заколола себя. Стрельба возобновилась. 3 воина, выскочившие из укрытия, были моментально нашпигованы свинцом. После этого выстрелы из вымоины прекратились, из нее извлекли 23 тела, Трое раненых шаенов скончались на следующий день. И все же шестерым удалось выйти из этой схватки невредимыми. Тупой нож с семьей исчезли. Уэсселс решил, что они погибли от какой-нибудь напасти в прерии. Но они были живы, точнее, едва живы. 10 дней они прятались в пещере и только потом отважились показаться кому-то на глаза. Их приютил дружественный белый владелец ранчо. Его жена Лакота откармливала их, пока они не окрепли достаточно, чтобы добраться до агентства Пайн Ридж, где Аглала укрыли их в палатке с щедрыми запасами провизии подальше от чиновников. О том, как его люди спасались бегством, сражались и гибли без своего вождя, Тупой нож узнал гораздо позже. К людям маленького волка судьба была более благосклонна. Перезимовав в песчаных дюнах Санд-Хиллз, община маленького волка продолжила путь к реке Паудер. Генерал Терри предпочел не применять силу, надеясь уговорить индейцев сдаться по-хорошему. В конце февраля он отправил переговорить с маленьким волком лейтенанта Уильяма Фило Кларка, под началом которого вождь вместе со многими своими воинами служил разведчиком до депортации. Дипломатический маневр Терри увенчался успехом. 25 марта 1879 года маленький волк со своими 114 сторонниками сдался Кларку, поставив точку в своей растянувшейся на 8 месяцев и 2000 километров Одиссее. Бескровное завершение порадовало маленького волка. «Ты единственный, кто предложил нам поговорить, прежде чем сражаться», — сказал он Кларку. «Кажется, ветер, так долго трепавший наши сердца, наконец уляжется. Я рад, что мы не стали биться, и что ни из моих, ни из твоих людей никто не погиб. Нас осталось совсем мало, мы просто хотели получить немного земли, на которой можно было бы жить. И они ее получат». Вняв рекомендации лейтенанта Кларка и генерала Терри, правительство разрешило общине остаться при Форт Кьоу, бывшем военном городке Тонг-Ривер. В благодарность за поддержку маленький волк завербовался сержантом в разведывательный отряд Кларка. Осуждение общественностью того, как армия обошлась с общиной тупого ножа, сыграло на руку маленькому волку. Президент Резерфорд Хейс, встревоженный неоправданной жестокостью в Форт-Робинсоне, назначил расследование. «Во всех отношениях лучше было бы действовать добром, а не грубой силой», заявил министр внутренних дел Карл Шурц. «Морить задержанных голодом и холодом не самый подходящий способ заставить их примириться со своей участью». Правительство позволило 58 уцелевшим шайенам из общины «Тупого ножа» поселиться со своим вождем в Пайн-Ридж, а Канзасский суд присяжных снял с дикого кабана и его соратников все обвинения. Капитан Уэсселс не пострадал за свои действия, не пострадал и круг за отданный им приказ. Уэсселс безупречно выполнял свой долг во время испано-американской войны и вышел в отставку бригадным генералом. За 5 лет до кончины он пересказал события в Форт-Робинсоне в письме к другу. «Правда была целиком и полностью на стороне индейцев», — признал он. До 9 января 1879 года никто в правительстве и армии не поверил бы, что северные шайены тупого ножа будут до последней капли крови сражаться за то, что принадлежало им по праву рождения. Месяц спустя проводившая расследование комиссия с изумлением заключила, что северные шайены той морозной ясной ночью в Форт-Робинсоне в буквальном смысле пошли на смерть. После разгрома северных шайенов Ренолдом Маккензи в ноябре 1876 года на северных равнинах армии сопротивлялись только недоговорные общины сидящего быка и бешеного коня. Белая петля на шее индейцев Великих Равнин затянулась почти намертво. В безраздельном владении индейцев остались только богатые бизонами земли Ханкпапа между реками Йеллоустоун и Миссури в Северной Монтане. Для кочующих Лакота они являли собой последнее прибежище и последнюю надежду сохранить старые порядки и жизненный уклад. Но и этому бастиону недолго осталось стоять несокрушимым.